Глава 13. Кто дома, а кого и нет. В потайном ходе было темно и так тихо, что даже шепот казался громким криком. Перекусили и легли спать. Засыпали, просыпались, а вокруг было все то же. Непроглядный мрак и тишина. Никто не знал, сколько прошло времени. Казалось, минули не одни сутки. Так недолго и задохнуться, или сойти с ума, хотя бы глоток свежего воздуха. Пусть даже возвратился бы в свое логово дракон, и то стало бы легче. Вот он тут, под боком. А тишина наводила на неприятные мысли о том, что Смок затаился где-нибудь неподалеку и замышляет что-то ужасное. В конце концов, терпение истощилось. «К двери!» — велел Торин. «Хоть надышимся в волю перед смертью! Уж лучше погибнуть в бою с драконом, чем задохнуться в темноте!» Несколько гномов поплелись вверх по проходу. Их ожидало разочарование. В потайном ходе случился обвал, и до двери теперь было не добраться. «Мы в ловушке!» — закричали гномы. «Все! Мы погибли! Нам отсюда не выбраться!» Они причитали и рвали на себе волосы, а Бильбо вдруг ощутил несказанное облегчение, словно с груди его наконец-то сняли камень. «Успокойтесь!» — сказал он. «Как говаривал мой папаша, пока живу, надеюсь, пора мне прогуляться вниз». «Я уже дважды ходил в гости к дракону, схожу и в третий раз, тем паче, что хозяин, по-моему, благополучно отсутствует. По третьему разу всяко сладится. В любом случае другой дороги нет, и на сей раз, по-моему, вам всем, судари мои, лучше пойти со мной». Отчаяние заставило гномов согласиться. «Теперь тихо», — прошептал Бильбо, вставшему рядом Торину. — «Сдается мне, дракона в пещере нет, но кто его знает, этого Смога? Лучше не рисковать». На ощупь двинулись вниз. Хоббит то и дело замирал и настороженно прислушивался, а гномы пыхтели и шаркали ногами. Они просто не умели ходить по-хоббитовски. Эхо разносило звуки по коридору, но снизу, как ни странно, не слышалось ни шороха. Наконец Бильбо решил, что они почти пришли, и надел кольцо. Впрочем, предосторожность была излишней. Тьма стояла, хоть выколи глаз, и различить что-нибудь было невозможно. Хоббит пошарил руками вокруг, нащупал пустоту, от неожиданности не устоял на ногах и кубарем скатился на пол пещеры. Он упал и остался лежать лицом вниз, едва осмеливаясь дышать. Но никто его не трогал, никто с ним не заговорил. Хоббит медленно поднял голову. В пещере было темно, лишь мерцал в отдалении тусклый огонек, ничуть не похожий на пламенный зрачок дракона. Но в том, что эта пещера Смога, сомневаться не приходилось. В ней стоял густой драконий дух, на языке ощущался горьковатый привкус дыма. Господин Торбинс не выдержал. «Смог!» — взвизгнул он. «Ты, проклятый червяк, хватит прятаться! Посвети-ка, слышишь, а потом можешь меня есть, коли поймаешь, конечно!» Ответом ему было только эхо, обижавшее пещеру. Бильбо поднялся и вдруг понял, что не знает, в какой стороне потайной ход. «Знать бы, что затеял Смог», — сказал сам себе хоббит. «Похоже, нынешним вечером... или днем, что там у нас на дворе, он отправился на прогулку. Вот и славно. Еще бы свету подбавить. Может, Оин с Глоином запаслись в изгороте новыми огнивами? Эй!» — крикнул хоббит. «Эй, кто-нибудь! Огоньку не найдется!» Услышав, с каким шумом упал Бильбо, гномы, разумеется, испугались, сбились в кучку и затаились у отверстия. «Ш-ш-ш!» — зашипели они, услыхав голос хоббита. Это помогло Бильбо худо-бедно определить направление, в котором располагалось отверстие, но прошло немало времени, прежде чем гномы пришли на выручку господину Торбинсу. Лишь когда он пронзительно завопил «огня» и принялся топать ногами, Торин наконец разрешил помочь хоббиту. Оина с Глоином отправили наверх, к завалу, где оставались мешки с припасами и инструментами. Вскоре они вернулись. Сперва показался алый огонек, а затем стали видны и гномы. Оин с маленьким зажженным факелом в руке и Глоин со связкой факелов под мышкой. Бильбо подскочил к дверному проему и схватил факел. Правда, гномы не до конца избавились от страха и наотрез отказывались зажечь другие факелы или присоединиться к хоббиту. Как доходчиво объяснил Торин, господин Торбинс может лезть на рожон, сколько ему вздумается. Если уж на то пошло, добытчик он, а добытчику виднее. Мол, ступайте, господин Торбинс, а мы посидим, подождем и посмотрим, что у вас получится. Хоббит не стал настаивать. Подняв факел над головой, он двинулся в обход пещеры. Время от времени гномы слышали звяканье. Это Бильбо спотыкался об очередную золотую поделку. Хоббит уходил все дальше. Внезапно алый огонек факела, уже почти неразличимый во мраке, начал подниматься. Бильбо взобрался на груду сокровищ, на мгновение застыл и над чем-то наклонился. То был завет-камень. Сердце одинокой горы, в точности такой, каким его описывал Торин. Впрочем, Бильбо узнал бы этот камень из тысячи других, ибо двух таких камней попросту не могло быть. Это завет-камень тускло светился во мраке пещеры. Подобравшись ближе, Бильбо увидел светящийся изнутри шар. Блики пламени дробились на его бесчисленных гранях, приобретая самые невероятные оттенки. У хоббита захватило дух. Алмаз мерцал и искрился, и в его сиянии мерцали и искрились несметные сокровища вокруг. Неожиданно для себя самого Бильбо протянул к камню руку. Ладонь хоббита оказалась слишком маленькой, чтобы охватить алмаз. Бильбо зажмурился, поднял камень обеими руками и сунул его в самый глубокий из своих карманов. «Вхожу во вкус», — подумалось ему. «Надо будет рассказать гномам, но не сейчас. Они ведь говорили, что я сам могу выбрать свою долю. Хорошо, тогда я беру камень». А они пусть забирают все остальное. Так рассуждал хоббит, но все же его грызли сомнения. Он догадывался, что гномы не одобрят такого выбора. Бильбо двинулся дальше, спустился с груды сокровищ, и гномы потеряли факел из виду. Но вскоре огонек появился вновь. Бильбо пересекал пещеру наискосок. Вот он добрался до громадного проема в дальнем конце, и, порыв ветра снаружи, чуть было не погасил факел. Хоббит робко заглянул в проем. Из темноты проступали широкие коридоры. Можно было различить нижние пролеты, уводивших куда-то вверх лестниц. Смога нигде не было. Пожалуй, пора возвращаться. Бильбо повернулся, и тут над ним прошмыгнула черная тень. Что-то коснулось лица. Он взвизгнул, покачнулся и рухнул навзничь. Факел выпал из руки и погас. Впрочем, хоббит быстро опомнился. «Наверное, летучая мышь», — сказал он себе. «Вот незадача. Как же мне теперь быть? Где восток? Где север? Где юг и где запад?» «Торин, Балин, Оин, Глоин, Фили, Кили!» — закричал хоббит. В огромной пещере его отчаянный крик прозвучал шепотом. «Кто-нибудь, помогите, найдите меня!» На мгновение от мужества Бильбо не осталось и следа. Гномы расслышали крик, но разобрали одно только «помогите». «Что с ним стряслось?» — проворчал Торин. «Ясно, что это не дракон, иначе он бы и пикнуть не успел». Немного подождали, но никаких подозрительных звуков не доносилось. Слышался лишь взывавший о помощи голос Бильбо. «Эй, зажгите-ка факелы!» — велел Торин. «Похоже, пора подсобить нашему добытчику». «С великой охотой!» — откликнулся Балин. «Сколько раз он нас выручал! Теперь наша очередь! Поторопимся же, покуда нам ничто не угрожает!» Глоин зажег факелы. Гномы один за другим спустились в пещеру и торопливо двинулись на голос хоббита. Далеко идти не пришлось. Бильбо пошел им навстречу, едва завидев огоньки. «А, летучая мышь пролетела! Да факел погас!» Небрежно отмахнулся он в ответ на вопросы гномов. Как ни странно, гномы не стали ворчать. «Мол, чего же ты тогда вопил, будто тебя режут?» А все дело в том, что они очутились рядом с сокровищами и ни о чем другом думать уже не могли. Ведь и самый осторожный гном при виде золота становится отважен и свиреп, и никакая опасность его не пугает. Представляете, что было бы, знай, гномы, что в кармане у Бильбо лежит завет-камень? Понукать их необходимости не было. Все как один рвались осмотреть пещеру, раз уж представилась возможность, и коль скоро смога, по-видимому, нет дома. Похватали факелы и разбрелись в разные стороны, забыв о всякой осторожности. Громко разговаривали, перекликались, поднимали сокровища с пола, снимали со стен доспехи и оружие, пристально разглядывали, ощупывали и любовно поглаживали. Фили и Кили настолько увлеклись, что, отыскав золотые арфы с серебряными струнами, немедля принялись играть. Дракон музыкой не интересовался, поэтому струны оказались в порядке, и своих голосов арфы не потеряли. Под мрачными сводами поплыла древняя мелодия. Другие гномы занимались более важным делом, набивали карманы самоцветами, со вздохом кладя обратно на пол те, которые в карман не лезли. Торин обшарил всю пещеру, явно разыскивая нечто особенное. Конечно, он искал завет камень, но его поиски были тщетны. Потом гномы принялись вооружаться. Торин облачился в золотую кольчугу и прицепил к отделанному яхонтами поясу секиру с серебряным древком. Теперь он и вправду выглядел по-королевски. — Господин Торбинс, — позвал он, — вот вам первая награда. Снимите свой плащ и наденьте-ка это. Он накинул на плечи хоббиту кольчужную рубашку, выкованную в давние времена, должно быть, для эльфа небольшого роста. Эта рубашка была из чудесного металла, который эльфы называют мифрил. К рубашке замечательно подошел пояс, расшитый жемчугами и горным хрусталем. На голову Бильбо водрузили легкий кожаный шлем со стальными ободьями изнутри, также искрившийся драгоценными каменьями. «Здорово!» — обрадовался хоббит. «Но выгляжу я, наверное, нелепее не придумаешь. Вот посмеялись бы надо мной дома! Хоть бы зеркальце дали, что ли?» Гномы продолжали рыться в сокровищах, а Бильбо это быстро надоело. Он отошел в сторонку, сел и стал прикидывать, как быть и что делать дальше. «Какой толк ото всех этих кубков? Ведь они пустые», — подумалось ему. «Эх, глотнуть бы сейчас из бёрновой чаши!» «Торин!» — окликнул Бильбо. «Что будем делать? Против смога никакое оружие не поможет. Да забудьте вы про сокровища!» «Мы ведь пришли не за золотом, нам надо выбраться наружу. Удача — штука капризная, не стоит ее искушать. Гном с трудом отвлекся от блеска драгоценностей. «Верно», — согласился он, — «надо идти, и теперь поведу я. Даже за 1000 лет мне не забыть коридоров этого дворца». Торин подозвал остальных. Подняв факелы над головами, они пересекли пещеру и миновали огромный проем. Пока сокровища не скрылись из виду, гномы все оглядывались и бросали назад исполненные сожаления взгляды. Сверкающие кольчуги спрятались под плащами, шлемы — под драными колпаками, двигались гуськом, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. Хотя древние укрепления гномов внутри горы были разрушены, хотя смог ухитрился разломать даже то, что строилось на века, Торин уверенно вел компанию к выходу. Взбирались по длинным лестницам, поворачивали, шли по гулким коридорам, снова поворачивали и снова карабкались по гладким, вырубленным в скале ступенькам. Им не попалось навстречу ни единого живого существа, лишь шарахались прочь, завидев свет, крохотные черные тени. Для хоббита ступеньки были слишком высоки, и ему начало казаться, что дальше идти он уже не в силах, как вдруг потолок пещеры словно исчез. Факелы не смогли рассеять сумрак. Откуда-то сверху сочился тусклый свет, воздух заметно посвежел. Впереди виднелись огромные дверные створки, покореженные и обугленные. «Это Великая палата Трора», — сказал Торин. «Здесь король пировал и держал совет. Мы почти пришли».